Может быть, это некоторое злоупотребление величественным термином, но слово «апостольство» лучше всего определяет данную разновидность писательской деятельности. В последнем ряду таких обездоленных людей действия находятся старые государственные мужи или отставные генералы. Они пишут мемуары, брошюры, памфлеты, и те иной раз оказываются долговечнее деяний их авторов. Те, кто считает, будто писателем надо родиться, получили бы здесь материал для сомнений. Пророк, апостол, политический деятель, вождь не видят в писательстве ни своей главной цели, ни своего истинного призвания. Писательство оказывается одной из форм их деятельности, отнюдь не всегда полезной, нередко компрометирующей, иногда просто нежелательной. Писательство заменило им первоначальное призвание. Его поставили на службу идее, общественному благу, науке, и случилось так, что перо, вместо того, чтобы закрепить победу идеала, за который оно боролось, добывало славу только самому себе. Вот, например, Жан-Жак Руссо. В «Исповеди» он рассказывает о своих прогулках между Парижем и Венсенном, две мили, которые он имел обыкновение прерывать по дороге недолгим отдыхом, причем всегда имел при себе что-нибудь для чтения. «Однажды я захватил с собой номер «Меркюр де Франс» и, перелистывая его на ходу, наткнулся на конкурсное задание-вопрос, предложенный Академией в Дижоне. Прогресс науки и искусства способствовал ухудшению или улучшению нравов». Едва прочитал я эти слова, как вдруг увидел иной мир и стал иным человеком. В Венсен я пришел в состоянии возбуждения, близкого к безумию. Дидро это заметил, я сообщил ему причину, и он тут же уговорил меня изложить свои мысли на бумаге и принять участие в конкурсе. В другом месте исповеди Руссо добавляет несколько деталей. Если и существовало когда-нибудь нечто похожее на внезапное вдохновение, то это было состояние, в какое я впал, прочитав о конкурсе. Руссо говорит о том, как билось у него сердце, как потемнело в глазах, как закружилась голова, признается, что упал под одним из придорожных деревьев и пролежал там с полчаса в диком возбуждении, а когда снова поднялся на ноги, вся жилетка была мокрой от слез. В рассказах Дидро и Мармонтеля событие выглядело иначе. Дидро себе приписывает инициативу, импульс, толкнувший Жан-Жака на головокружительную стезю воинствующего вольнодумца. В этих рассказах Дидро явно ощущается большая доля желчи. Остается, однако, факт внезапного озарения и открытия своего пути. Истинный акт призвания. Хотя призвал его голос мысли, а не искусство, Руссо сделался с тех пор писателем, шел от темы к теме, поведал историю любви, живописал красоту природы, мелодичной прозой поверял тайны собственного сердца. Значит ли это, что эпизод с конкурсной темой был простой случайностью, совпадением? Никоим образом. То было зерно, брошенное в почву, взрыхленную годами мечтаний и первых проб. Правда, до той минуты он мечтал о славе композитора, но у него в папке уже лежали и «Нарцисс», маленькая комедия в прозе в стиле Марево, и трагедия «Открытие нового света», и пригоршня миниатюр в стихах. Такие же предпосылки стать писателем остаются невыясненными и неосуществленными у политиков и у вождей. «Анабасис», дневник военной кампании. Но есть у Ксенофонта и педагогический роман, прототип Эмиля Руссо. и воспоминания о Сократе, и исторические заметки. Наполеон, до того как обессмертить свое перо в прокламациях и описаниях собственных походов, в молодости писывал чисто литературные произведения. Юлий Цезарь, до того как создать записки о Гальской войне, увлекался проблемами стилистики. Внезапное пробуждение писательских склонностей и способностей в человеке является неожиданным для него самого и долго им вынашивается. Одна и та же общественная, политическая и религиозная страсть может воодушевлять тысячи людей, но только один среди них, Станислав Ожеховский, не довольствуясь перепалками на всяческих сеймах и сеймиках, притворяет свои негодования, порывы, заботы, ненависти, надежды в великолепную золотой чеканки прозу. Превышает ли он остальных интеллектом, способностями? Несомненно. Но среди этих способностей есть одна, развитая сильнее, чем другие, даже если она долго и не давала о себе знать. Способность почувствовать, сколько силы таится в слове, и как эту силу можно сделать послушной. Есть разница между писателем, которого вдохновила идея, и писателем, призванным самим писательским инстинктом. Первый выбирает перо среди нескольких возможных орудий деятельности, и если оно было для него единственной возможностью, откладывает его, как только выполнит свою миссию. Для второго же творчество чаще всего прекращается вместе с жизнью. Как говорил Петрарка, «Я перестану писать, когда перестану жить». Это приводит иногда к столкновениям с обществом, становится причиной мучительных заблуждений и разочарований, порой даже трагедий или грустных фарсов, если блестящий в прошлом поэт вдруг начинает писать театральные пьесы, рассчитанные на дешевый успех. Примером же разумного самоотречения был Вальтер Скотт. «Уже давно, — говорит он, — я перестал писать стихи. Некогда я одерживал победы в этом искусстве, и мне не хотелось бы дождаться времени, когда меня превзойдут здесь другие. Рассудок посоветовал мне свернуть паруса перед гением Байрона. И он открыл для себя новую сферу творчества — исторический роман, где не имел соперников». Нет более жестокого слова о писателе, как то, что он кончился или пережил свое творчество. С той минуты он начинает дрожащей рукой разрушать свою былую славу. Сильные личности вовремя откладывали предательское перо. Мицкевич был поэтом всего лишь несколько лет, и они дали все, от баллад до пана Тадеуша. После этого он жил и действовал как политик, публицист, профессор университета и пророк, окончил свои дни солдатом. Но во всех этих своих воплощениях он всегда оставался поэтом, потому что поэтическое творчество состоит не из одних только стихов, им является и вся жизнь истинного поэта. Однако чаще всего происходит так, что писатель не в силах вовремя отказаться от своего дела и тешит себя заблуждением, будто добытое мастерство сможет заменить ему свежесть импульсов и яркость воображения. «Если кто-нибудь просит у меня новых стихов, а я их уже больше не пишу», — признавался старый Сюли Прюдом, «я открываю ящик стола и вынимаю наугад первый попавшийся незаконченный отрывок. Тотчас же давнишние рифмы возвращают мне состояние духа, некогда их породившее. Откликается молодость, и прежние чувства согревают сердце. Снова бьет иссякший родник». Был день, когда такой родник забил впервые. самый прекрасный день в жизни каждого поэта. Удивительно, до чего трудно отыскать этот день в памяти, установить его точно по календарю. Редко кому удается воссоздать обстоятельства, при каких состоялось это посвящение в поэты. А между тем рождение писателя — великое, ошеломляющее событие. Могучее переживание, захватывающее, как первая любовь, и иногда, особенно у поэтов, с нею связанное. Поэзия нисходит на душу, как весна. Мир внезапно предстает обновленным, голубым. Поэты расцветают рано. Иногда до 30-летнего возраста они дают все, что могли дать, как, например, Шелли, умерший 30 лет. Байрон, будучи чуть старше. А Рембо перестал творить, выйдя из отроческого возраста. Огромная работа Словацкого вся вместилась в 40-летней жизни чахоточного больного. Не перешагнул 40 лет и Лукреций, примечательный еще и тем, что создал философскую поэму, насытив ее своей страстной безумной молодостью. Молодыми угасли Яницкий, Сэмп Шажинский. 22 года было Кёрнеру, когда он пал на поле битвы, 27 — Лермонтову, когда он погиб на дуэли. Сотнями исчисляется перечень поэтических душ, сгоревших в ярком пламени поэзии.